И сия рек Иисус изыдет, со ученики своими на он пол потока Кедрска. И где же бе вертоград, вон же в ниде самые ученицы его. Ведеше же Иуда, предая его место, яко множицу собирашеся Иисус ту со ученики своими. Иуда же прием спиру, и от архиереи пресей слуги, придет тамо со светилой с вещами оружия. Иисус же ведает вся грядущая нань, и сшет рече им, кого ищете. Отвещаши ему Иисуса Назарея, глаголы им Иисус, аз есмь. Стояши же Иуда, и же предаяши его с ними, да яко же рече им, аз есмь. И доша вспять, и подоша на земли. Аки же вопроси их Иисус, кого ищете? Они же реши Иисуса Назарея. Отвещай, Иисус, рех вам, яко аз есмь. Ажу вы меня ищете, оставите сих идти. Да сбудется слово еже рече, яко их же дал иси мне, не погубих от них никого же. Симон же Петр и мой нож, извлече его, и ударя архиереева раба, и урезы ему ухо десное, беже имя рабу Малх. Рече же Иисус Петрови, вонзи нож в ножницу, чашу и уже даст мне Отец, не имам ли пить и я. Спира же и тысячник, и слуги иудейские, яши Иисуса и связаши его, и ведоши его к Анне первой, бебо тесть к Иапе, и же верхирей лету тому. Беже к Иапе, давай совет иудеям, яку не есть единому человеку умреть и за люди. По Иисусе же идяши Симон Петр и другие ученик, ученик же той безнаем архиереви, и в ниде со Иисусом во двор архиереев. Петр же стояши при дверях мне, изыди убо ученик той, и же безнаем архиереви, и рече дверницы, и введе Петра. Глагола же раба дверницы Петрови, едай ты ученик, еси человека сего, глагол он несень. Стоях уже раби и слуги огонь сотворши, яко зимабе, и греюхуся. Беже с ними Петр, стоя и грееся. Архиерей же вопроси Иисуса о ученицах его и о учении его. Отвечай ему Иисус, аз не обвинуйся глаголах миру, аз всегда учах на сонмищах и в церкви, и те же всегда иудеи снемлются, и тайни глаголах ничесо же. Что мя вопрошаешь, и вопроси слышавших, что глаголах им, все сии ведят, я же рехаз. Сия же рекшу ему, един от предстоящих слуг удари в ланиту Иисуса рех, так ли отвещаешь архиереви? Отвещай ему Иисус, аще зле глаголах свидетельствуй о зле, аще ли добре, что мя биеши? Посла же его Анна связана к Каиапе архиереви, беже Симон Петр, стоя и грееся, реши же ему, едай ты от ученик его иси, он же отвержеся и рече, несень. Глагол един от раб архиерев, юже косы ему же Петру резав ухо, не азлить о видях вертограде с ним, паки убы Петр отвержеся, и абе петел возгласи. Ведоше же Иисуса от Каиафы в притор, беже утро, идти не в недоше в притор, да не осквернятся, но доедят фаску. Изыди же Пилат к ним вон и рече, кую речь приносите на человека сего? Отвеща и реши ему, аще не бы был сей злодей небыхом, предали его тебе. Рече же им Пилат, поймите его вы, и по закону вашему судите ему. Реши же ему, иудеи, нам не достоит убить и никого же. Да слово Иисусово сбудется, еже рече на знаменное, кою смертью хотяши умрете. В ниде же паки Пилат в притор, и гласи Иисуса, и рече ему, ты ли си царь иудейск? Отвеща ему Иисус, о себе ли ты сие глаголиши, или ини тебе рекоша мне?» Отвеча Пилат: «Едас же довин есим, род твой, и архиерей предаши тя мне, что еси сотворил?» Отвеча Иисус: «Царство мое несть от мира сего, аще от мира сего было бы царство мое, слуги мои уба подвязались обыша, да не предан бы их был иудеям. Ныне же царство мое несть отсюду». Рече же ему Пилат: «Уба царь ли еси ты?» Отвеча Иисус: «Ты глаголишь, яко царь есть маз, аз на сие родихся, и на сие придох в мир, да свидетельствую истину, и всякий же есть от истины, послушает гласа моего». Глаголу ему Пилат: «Что есть истина?» И сие рек: «Паки изыди к иудеям, и глаголы им, аз не единой вины обретаю в нем. Есть же обычай вам, да единого вам отпущу на Пасху. Хочете ли убо, да отпущу вам царя иудейска? Возопиши же паки все глаголюще, не сего, но Варраву. Где же Варрава, разбойник?»